Глава третья. Домой Андрей поехал на метро. Днем поезд не выглядел жутковатым, и толпа народа, едущая с работы, создавала ощущение безопасности. Даже бандиты без особой нужды не нападали на пассажиров во время часа пик. Андрей практически взлетел на крыльцо, радуясь своей новообретенной способности ходить. Пока Андрей возился с ключами, из соседней квартиры опять доносилась ругань, но на этот раз хотя бы побоев не было слышно. Мак встретил своего друга прямо-таки иллюминацией. Он включил свет во всей квартире и громко заорал через все динамики. «С днем рождения тебя!» Андрей чуть не споткнулся и выронил от неожиданности ключи. «Ты что, обалдел? А если бы я тут с инфарктом грохнулся?» «Нет. Судя по всем показаниям госпиталя, ты сейчас здоров, как морской пехотинец». Андрей подобрал ключи, сбросил кроссовки и упругой походкой прошел в комнату и к себе за стол. «Я бы сказал, как бык. У нас так говорят». «Ну, я не знаю нюансов употребления русских метафор». Мак включил мониторы и сформировал свой аватар в виде сидящего в кресле Эйнштейна. «В любом случае, это твой второй день рождения, с чем я тебя и поздравляю». «Спасибо, дружище». Андрей с теплотой погладил монитор, как некую проекцию своего электронного друга. «Без тебя я бы не справился». «Да не за что». Мак Эйнштейн привстал и глубоко поклонился. «Ты же друг. И что теперь?» «А что теперь?» Андрей не понял. «Работать, как и работал. Потихоньку ваять новые лекарства с применением нашего знания. Не отсвечивать». «Ну, как-то мелко. Не находишь?» «Нормально. Зато никто не пристает. Не создает проблем. В себя приду, может, передумаю. Я ж теперь вновь нормальный человек». «Эй, кто там?» С улицы раздался голос на чистом русском языке. Для конспирации Мак и Андрей разговаривали на русском, чтобы любопытные соседи сквозь картонные стены не услышали, чего не следует. И этот окрик застал Андрея врасплох. Он подошел к окну и выглянул наружу. На пожарной лестнице сидела привлекательная девушка лет 25 с короткой стрижкой в шортиках и футболке. Она была босиком, и Андрей догадался, что это его соседка. Та самая сожительница звероподобного Дэна. «А ты кто?» — ответил на русском Андрей. «Соседка твоя, Ира». Девушка хмуро зыркнула к себе за спину. Андрей обратил внимание, что у его собеседницы потекла туз с ресниц. Она явно плакала, но сейчас ее глаза были сухими и слегка настороженными. «Я услышала, как кто-то говорит по-русски, вот и заинтересовалась. Район-то вовсе не русский. Ты не один живешь? Со своим бойфрендом?» Андрей смутился и густо покраснел. Ну, как она могла такое о нем подумать? А потом сообразил. Ну, а как можно иначе делить арендную плату в студии, кроме как сожительствовать? «Нет, это я с коллегами по скайпу разговариваю. Я тут один живу», — соврал он. Девушка протянула. «Понятно. Извини, что вмешалась. Иногда просто хочется услышать родную речь. Соскучилась». «Ну, а что не общаешься с земляками?» Андрей перегнулся через окно и тоже вылез на пожарную лестницу. «Не могу. Дэн не позволяет». На лицо собеседницы упала тень. «Он не любит, когда я говорю с кем-то посторонним и без его разрешения. Если бы он сейчас был дома, я бы с тобой не стала разговаривать». «Строго у вас там». «Ну что могу сказать? Любовь зла». «Да какая любовь?» Лицо Иры перекосило от гнева. «Это мне расплата за мою глупость». До Андрея начало доходить. «Постой, он тебя что, силой удерживает, что ли?» «И да, и нет». Ира сгорбилась и положила голову на колени, став похожей на цыпленка. «Я по своей воле с ним начала жить, а теперь мне просто некуда деться». «Да ладно. Домашнее насилие — это наказуемое преступление. Сейчас не начало 20 века. 21 век на дворе. Женщинам в таких случаях верят больше, чем мужчинам. Полно же всяких программ, убежищ для... Все не так просто», — перебила Ира. «Понимаешь, у меня просрочена виза, а этот говнюк отобрал мой паспорт. Куда мне, даже если я сбегу от него? В тюрьму для депортации. Ну а кроме того, Дэн ведь настоящий бандит». «Ну, бандит-то он мелкий, иначе б жил в особняке», — заметил Андрей. «В убежище для жертв домашнего насилия на иммиграционный статус не смотрят». «Может, он и мелкий бандит», — усмехнулась Ира. «Но босс у него бандит уже крупный. Я толком не знаю, кто это. Гангстер какой-то. Держит подпольное казино, торговлю наркотой, бордели». Дэн мне как-то под настроение рассказывал, что он у босса на хорошем счету, и тот даже думает продвинуть его, поставить во главе какой-то команды. Я в этом плохо разбираюсь. К Короче, в убежище мне не пересидеть, если Дэн захочет меня достать, а он говнюк мстительный. Очень мстительный. Ира замолчала и уставилась в точку на асфальте, прямо под пожарной лестницей. Андрею до зубовного скрежета захотелось помочь несчастной. Но как? С бандитом он не справится. Затем стоит организованная преступная группировка. Что он вообще может? Да и его ли это дело? Он только вот второй шанс в жизни получил. Но вот совесть, да русская, своих не бросаем. А Ира была из своих, упрямо грызли изнутри. «Слушай, у меня есть деньги. Я могу адвоката по иммиграционным делам нанять, и мы втихую оформим тебе статус, а потом ты просто уедешь из Нью-Йорка. Дэн, конечно, злопамятен, но вряд ли его группировка сможет достать тебя за пределами города, а страна большая. Вернуться не думаешь?» «А куда возвращаться? У меня в России никого не осталось. Я поздний ребенок. Родителей уже нет, квартиру брату оставила. Он там с женой и двумя детьми. Куда мне? Я в Америку-то уехала из-за жены брата, которая считала меня приживалкой. Хотя квартира нам досталась поровну, она уже считает ее своей. Ну а брат? Подкаблучник он, хоть и родной». «Ну, так что насчет адвоката?» «Идея хорошая». Девушка на секунду задумалась, а затем уперлась своим оценивающим взглядом в Андрея. «А тебе-то какая с этого выгода?» Андрей смутился. «Да никакой. Просто...» «Не, просто в этой стране не бывает». Ира усмехнулась. «Но на папика ты тоже не похож. Так что тебе нужно-то?» «Да ничего не нужно!» Андрей начал злиться. «Не хочешь — не надо. Просто не люблю, когда нечистоплотные люди используют сложное положение других». Андрей уже пожалел, что начал разговор, и почти собрался встать, как девушка ухватила его за руку. На удивление, ее хватка была довольно крепкой. «Ты меня извини, но после 4 лет в США я что-то перестала верить в доброту и бескорыстие людей. Где-то когда-то слышала, что в Америке все просто так, кроме денег. Вот и спросила». «Брат 2», — на автомате ответил Андрей. «Что?» Ира непонимающе посмотрела на собеседника. «Это фраза из фильма «Брат 2». Она, в принципе, верна, но не для всех. У меня несколько иные представления, культура другая». «Себя поставил на мое место?» — тихо спросила девушка. «В общем-то, нет, просто так было бы правильно. Я никогда не был на твоем месте. Я с самого начала приехал на работу по контракту. У меня была сперва рабочая виза, потом грин-карта, теперь гражданство. Но мною тоже пользовались. Платили куда меньше, чем я того стою, чем зарабатывают местные». Помолчал и добавил. «А когда сильно заболел, все шло к тому, что меня просто уволят. Я видел такое». «Слушай!» Ира внезапно оживилась. «Ты же не на костылях! А я тебя видела на костылях! Тебя вылечили?» «Я не был на костылях, только с палочкой. Но да, вроде бы вылечили. Экспериментальная процедура». И зачем-то похвастался. «Я изобрел это лекарство». «Ни хрена себе!» Девушка развернулась к Андрею, поджала под себя одну ногу, продолжая болтать второй. «Так ты что, гений, что ли? Как Пастер, который сам себя вылечил?» Андрей засмеялся. «Ну нет, Луи Пастер сам себя не лечил, но, говорят, проводил на себе опыт, было дело. Я вот тоже. Уж больно дерьмовая болезнь, стоило рискнуть». «Ну охренеть!» Ира забыла про свои проблемы и смотрела на Андрея, широко раскрыв глаза. «Ты же чертов гений! Тебе, может, Нобелевку дадут в твои 30, а я тут запросто так с тобой разговариваю». «Если бы 30». Андрей автоматически пригладил волосы. «Мне уже сильно за 40. Я в Америке больше 20 лет живу». «Не звезди!» Ира поднялась на ноги, перелезла через перегородку на сторону Андрея и обошла его с другой стороны. «Тебе не больше 30-ника. Ты же шутишь». «Да нет, мне реально сильно за 40. Паспорт показать?» Андрей насторожился. «Да ладно? Хочешь выглядеть солиднее — твое дело. Да даже если и за 40, ты за собой хорошо следишь, даром что инвалид». Ира запнулась. «Был инвалидом». Андрею стало как-то неуютно. В голове засела мысль, что что-то здесь не так. Интуиция, как сказал бы Мак. В это время девушка вздрогнула. «Дэн вернулся». Она резким движением перетекла на свою половину и, уже скользя в открытое окно, добавила. «На адвоката я согласна. Не дура же». Вернувшись в квартиру, Андрей услышал, что у соседей зазвенела посуда. Донесся какой-то разговор. Ни криков, ни ударов не было слышно, и Андрей, мысленно улыбаясь, сел за терминал. «Она тебе понравилась?» Макс сразу взял быка за рога. «Милая девочка, но она мне в дочери годится». Андрей смутился. Мак подслушал весь разговор, скотина электронная. «Не смущайся, у вас разница ровно в 20 лет. Это не так страшно. Ей 26». «Уже проверил по базам данных?» Андрей знал, что маг, по возможности, собирает всю доступную информацию, а после подключения к интернету скрыться от него стало практически невозможно. Маг не лазил в защищенные сети, чтобы не привлекать внимания, но все, что было в свободном или относительно свободном доступе, он анализировал. «Конечно. Может, она агент внешней разведки России под прикрытием?» «И что, агент?» Эта мысль почему-то не развеселила Андрея, а вызвала тревогу. «Нет. Приехала 4 года назад, по гостевой визе, и осталась нелегально в США. Окончила Академию управления с отличием, между прочим. Судя по открытым данным, мастер спорта по спортивной гимнастике». «То-то она по пожарной лестнице скакала, как по тротуару». «Да, хорошая девочка, но попала в сложную ситуацию. Как собираешься помогать?» «Ну как? У меня же есть заначка. Теперь на врачей тратить не придется, я надеюсь. Наймем адвоката, пусть ей сделают статус беженца или что-то вроде того». «А я думал, что ты ее в невесты возьмешь». «Чего?» Андрей чуть не поперхнулся кофе, который начал пить, заедая бутербродом. «Так проще всего и логичнее». Если бы маг был человеком, он пожал бы плечами. Впрочем, Эйнштейн на мониторе так и сделал. «Нифига не логичнее. Ты про Дэна забыл. Он ее так просто не отпустит. Не тот типаж. И кроме того, я как-то не готов к браку, пусть и к фиктивному. Мне от одной этой мысли как-то не по себе. Да и знаю я ее всего 10 минут, а тут такие законы, что когда женишься, буквально продаешь душу дьяволу в лице будущей жены». Она мне показалась довольно искренней. Мак в образе Эйнштейна на экране развел руками. «Впрочем, логика в твоих словах есть». «Хорошо. Попробуй найти идеального адвоката, который берется за такие дела, и узнай, сколько это будет стоить. Справишься?» «Ты меня обижаешь. Эта задача не для суперкомпьютера, а для калькулятора». Воспитанный на интернет-мемах и анекдотах маг обладал своеобразным чувством юмора. Андрей никогда бы не подумал, что электронный сверхразум, основанный на логике, сможет шутить, а вот оно как вышло. Доев бутерброд и допив кофе, Андрей пошел на кухню, ощущая каждой клеточкой своего тела, что он здоров. От этого чувства хотелось прыгать и петь. «Чистое счастье». Люди не понимают, как прекрасно быть здоровым, пока не начинают терять это самое здоровье. Андрей прошел в санузел, мельком глянул в зеркало над раковиной и застыл. В отражении он увидел моложавого человека лет 30, не больше. Пропорционально сложенного, среднего роста, с волевым подбородком и проницательными серыми глазами. И это вместо исхудавшего, сутулого, морщинистого мужчины под 50. Андрей не поверил своим глазам и скинул футболку. Его тело было подтянутым и рельефным, как у гимнаста. Оно не бугрилось грудой мышц, но при этом на нем не было лишнего жира. Морщины, что залегали в уголках глаз, расправились. Начинающаяся седина, которая исподволь кое-где пробивалась в его русой шевелюре, исчезла. Носогубная складка расправилась. Он смотрел в зеркало и не узнавал себя. Да, это был он, Андрей Панферов, 46 лет от роду, русский, ну, почти. И в то же время не он. Этот молодой человек был улучшенной копией того, кем он был лет 15-20 назад. Страшная догадка осенила Андрея, и он, высунувшись в коридор, рявкнул: «Мак! Ты что, скотина электронная, наделал?»